вторгшись в приморские владения бродяг, объединенное войско Мешикатли Супотеков быстро разделалось с дикарями, так что уцелевшие после бойни гуавы выразили полнейшую покорность и готовность платить дань той самой пурпурной краской, которую у них доселе почитала священной. Однако позже гонцы стали приносить не столь радостные известия. Победоносный отряд воинов из Мешика был расквартирован в Теуантепеке, где Ауицот, Ликоси и Юэла держали совет по государственным вопросам. Солдатам, привыкшим грабить побежденных, очень не понравилось, что их вождь уступил право взимать драгоценную дань чужеземному правителю. У бойцов Мешикатля сложилось впечатление, что выигранная ими война не принесла никакой выгоды никому, кроме властей той земли, в которую они вторглись. А поскольку Ауицотль не имел обыкновения объяснять свои действия подданным, а тем паче оправдываться перед ними, дело кончилось тем, что воины взбунтовались. Презрев всякую субординацию и дисциплину, они рассыпались по Теуантепеку. Начались грабежи, насилие и пожары. Этот мятеж мог бы испортить отношения с нашими новыми союзниками. Но, к счастью, прежде чем разгулявшиеся вояки успели убить какую-нибудь важную персону, и прежде чем против них выступили войска сапотеков, что означало бы войну с народом туч, Ауицотль сумел призвать свою орду к порядку, пообещав, что сразу по возвращении в Теночтитлан он лично из собственной казны выдаст даже последнему новобранцу сумму намного большую, чем можно было надеяться раздобыть грабежом. А поскольку солдаты знали, что Ауицотль нерушимо держит свое слово, это показалось достаточно, чтобы погасить бунт. Кроме того, чтимый глашатый выплатил Коси, Юэла и Бишосу Теуантепека немалое возмещение за нанесенный ущерб. Сообщения о беспорядках в родном городе Тьяньи не могли не встревожить нас обоих. Никто из гонцов не мог сказать нам, пострадали ли от погромщиков Бьюриби и ее постоялый двор. Пришлось дожидаться возвращения Ауицотля. Однако, наводя справки у солдат и командиров, я тоже не смог выяснить, не случилось ли со ждущей луной чего-либо дурного. «Я очень беспокоюсь о ней, ца», — сказала моя жена. «Похоже, что нет другого способа разузнать все, кроме как съездить в Теуантепек. Я могла бы остаться и проследить за строительством, если бы ты нерешительно начала она. Не знаю, могу ли я просить. Тут и просить не о чем. Я в любом случае собирался там побывать». Сьяни удивленно заморгала. «Правда? Почему?» «Там есть одно незаконченное дело», — ответил я. «Она могла бы подождать немного, но поскольку пробью, надо разузнать побыстрее, я не стану его откладывать». «Ты снова собираешься на ту гору, которая спускается на озеро?» — воскликнула Сьяни, мигом смекнув, что к чему. «Не надо, любовь моя. В прошлый раз эти варвары Цью едва тебя не убили». Я мягко приложил палец к ее губам. «Я собираюсь на юг, чтобы узнать, все ли в порядке с твоей сестрой. Именно так ты должна говорить каждому, кто обо мне спросит. Тем более, что это правда. А Ауицотль не должен заподозрить, что у меня есть еще какая-то цель». Жена кивнула, но печально сказала: «Теперь буду переживать за двоих дорогих моему сердцу людей. Я скоро вернусь и обязательно разузнаю, как дела убью. Если что-нибудь не так, то постараюсь исправить. Или если она захочет, я привезу ее обратно с собой, а заодно прихвачу и кое-какие иные драгоценности». Конечно, я действительно беспокоился об Юрибе. Но, как вы понимаете, господа писцы, это было не единственной причиной моего путешествия на юг. Я решил осуществить тщательно продуманный план. Предложив чтимому глашатую напасть на бродяг и принудить их впредь уплачивать ему дань редкой пурпурной краской, я умолчал о том, что огромное количество этого вещества уже хранится в святилище бога моря. Осторожно расспрашивая вернувшихся из похода командиров, я выяснил, что даже покорившись победителем, бродяги не раскрыли им тайну своего святилища. Но я-то знал о сокровище, знал, где оно спрятано, и через Ауицотля ослабил Цью настолько, что, пожалуй, теперь вполне мог прибрать к рукам это сказочное богатство. Я мог бы взять с собой Коцатля, но он был занят, ибо завершал строительство дома, полученного в наследство от пожирателя крови. Я просто одолжил у него несколько предметов из гардероба старого воина, а потом, побродив по городу, разыскал семерых старых товарищей пожирателя крови. Несмотря на возраст, все они были крепкими, опытными бойцами. Предварительно взяв с них клятву молчать, я поделился с вояками своим замыслом, и они восприняли его с восторгом.